Глава 31. Фрэнк сворачивает налево на Наутилус-стрит и останавливается у Винденси. Сказав «беги», Никель предупредил Фрэнка об опасности. При нормальных обстоятельствах Фрэнк получил бы огромное удовольствие от поездки в легендарный Винденси, особенно здесь хорошо после шторма, когда лучшие серферы обязательно выходят в море. Однако обстоятельства ненормальные. Кто-то пытается его убить. «Пусть подождут», — думает Фрэнк. Правда, некоторое время он размышляет, не поехать ли ему в Лохою и не решить ли все на месте. Им неизвестно, какая у него машина, и главное, они не подозревают о том, что он знает, а не рядом. Зато ему неизвестно, кто эти они, сколько их и где именно они находятся. Известно лишь, что они, кем бы они ни были, близко подобрались к шерму. Да и много ли выиграешь от перестрелки среди магазинов на многолюдном Лохое бульваре, даже если тебя не уложат? Пожизненное, без права на досрочное освобождение. Не дури, говорит он себе. Вырулив с парковки, Фрэнк едет на восток по Наутилус-стрит, потом на юг по Лохое-Синик-Драйв и снова на восток по Солидат-Маунтин-Роуд до 5-го шоссе. Дальше он направляется на север, к 78-му шоссе и опять сворачивает на восток.